«Я добуду тебе работу на кладбище», — сказал Маркус. И добыл. Маркус игрывал в бридж с епископом и знал всех католических шишек. Одна из них заведовала кладбищем святой Агнесы в Минансе. Фрэнсис спал в бурьяне под мостом на Донган-авеню и, проснувшись сегодня в 7 утра, пошел в миссию на Мэдисон-авеню пить кофе. Эллен там не было. Она куда-то девалась. Он не знал, где она, и никто ее не видел. Говорили, что вчера вечером она околачивалась поблизости, а потом исчезла. Перед этим Фрэнсис поскандалил с ней из-за денег, и она ушла куда-то. Черт ее знает куда! Фрэнсис получил кофе и хлеб с бродягами, которые завязали, и с теми, которые только еще карантинили. За ними наблюдал священник и желал пообжиматься с их душами. «В душу ко мне не лезь!» — был девиз Фрэнсиса. «Дай просто кофе!» Потом он стоял перед миссией, убивал время, ковыряя в зубах картонкой от спичек. И тут подошел Руди. Руди тоже был трезв на этот раз. И причесан, и подстрижен, хоть и сед. Усы тоже подстрижены, на ногах белые замшевые туфли, хотя и октябрь на дворе. Что за черт? Бродяга же! И рубашка белая, и стрелка на брюках. Фрэнсис с одним шнурком на две туфли, с колтуном в волосах, вдыхал вонь своего тела и впервые в жизни ее устыдясь, почувствовал себя обойденным. «Красиво выглядишь, бродяга», — сказал Фрэнсис. «Я был в больнице». «А чего?» «Рак». «Брось». «Рак!» Он говорит мне. «Умрешь через 6 месяцев». Я говорю: «Умру от пьянки». Он говорит: «Никакой разницы. Хочешь — пей, хочешь — ешь. Все равно не жилец. Рак тебя съест. Желудок — это такая сволочь. Ты понял меня?» Я сказал: «Хочу дожить до 50». А он говорит: «Ни за что не доживешь». Я говорю: «Ну и ладно, какая разница?» «Хреново, дед. Есть бутылка?» «Доллар есть». «Черт, мы в доле», — сказал Фрэнсис. Но тут вспомнил, что должен Маркусу Горману. «Слушай», — сказал он, — «хочешь поработать со мной и шибить доллар другой? Возьмем пару бутылок, переночуем под крышей. Холода идут, погляди, какое небо». «А работать где?» «На кладбище. Грязь таскать». «На кладбище? Можно. Мне надо привыкать к нему. Как платят? Черт их знает». «Я говорю, деньгами платят или дают бесплатную могилу, когда умрешь?» «Без денег пусть другого поищут», — сказал Фрэнсис. «Я себе могилу не копаю». Они пошли пешком из Олбани в Минанс, 10 километров, а то и больше. Фрэнсис чувствовал себя здоровым, идти ему нравилось. Жаль, что он не чувствовал себя здоровым, когда пил. Он хорошо себя чувствовал, но не здорово, особенно по утрам или проснувшись среди ночи. Иногда чувствовал себя мертвым. И голова, и горло, и желудок. Чтобы наладить их, надо было выпить стакан, а то и два, иначе в мозгу получался перегрев от стараний разобраться в жизни, и глаза выскакивали. Выпить нужно позарез, когда горло как язва, а времени 4 утра, и вино кончилось, и все закрыто, и денег нет, и стрельнуть не у кого, даже если бы и было где открыто. Вот гадость-то! Гадость! Руди и Фрэнсис шли по Бродвею, и на углу Колони-стрит Фрэнсиса потянуло свернуть, поглядеть на дом, где он родился, и где до сих пор живут его брательники с сеструхами. Раз он так сделал в 1935 году, когда мать умерла, и он подумал, что уже можно. И чего достиг?